Что же делать? Как спасти цивилизацию, как пробиться к человеку и как сделать его потребителем, то есть убедить человека захотеть что-то такое, чего у него еще нет или даже есть. Причем делать это нужно каждый день. Потому что экономика требует круговорота денег так же, как организм нуждается в кровообращении. Чтобы у экономики не было пролежней, чтобы не было гангрены, чтобы не было язв и опухолей, нужен постоянный денежный кровоток. Именно для этого каждый день стучит сердце рекламы. Как пробиться в мозг, огороженный естественными барьерами? А как подбить танк? Нужно изучить его конструкцию, особенности поведения в бою и найти слабые места железного бронированного чудовища, по которым бить. Всякий танк уязвим. Всякий мозг пробиваем. Давайте изучим конструкцию и особенности поведения той биологической машины, в которой сидит каждый из нас. Любая личность — неповторимый бриллиант с индивидуальной огранкой. Второго такого нет. А вот оправа у всех бриллиантов схожа. Телесный носитель нашей личности словно танк. Правда, в отличие от танков, наши физические и психические особенности имеют гораздо больший разброс. У танков, сходящих с конвейера, размеры и характеристики различаются на микроны. У людей морфология шире. Но конструкция в целом создавалась для определенного вида работ и действий. Перемещение по саванне в поисках добычи, коммуникации с похожими особями для производства и совместного выживания, ночного сна, поглощения пищи и выделения ее отходов, обнаружения и ухода от опасности и так далее. Нужно выделить в нас не индивидуальное, но общее. Рассмотреть базовые принципы конструкции, то есть отойти от привычной точки зрения, с которой видна индивидуальность каждого, и посмотреть на человечество как бы издалека. Перевернуть бинокль. Нужно понять не людей, а толпу. Не человека, а человечка. Как он работает? Почему его не съел волк, раз он настолько задумчивый, что ни на что не реагирует? Или на волка он реагирует? Но почему? Ведь известно, что чем сильнее человек увлечен чем-то, тем сложнее его оторвать. Увлеченный трансляцией хоккейного матча самец не слышит призывных криков собственной самки, зовущей его по персональному имени. А если подкрадется хищник? «Беги, Коля!» Не слышит. Или услышит. Что должно произойти, чтобы мозг отвлекся от сосредоточения? Как вообще происходит переключение? Кто следит за сигналами опасности? Подсознание. Именно оно, глупое, контролирует окружающее пространство, пока хозяин сознания развлекается интересными мыслями. Вы, как уникальная личность, это ваше сознание. А ваше подсознание к вашей личности имеет весьма приблизительное отношение. Его скорее можно отнести не к вам, а к вашей животности. И оно — это недосознание. То есть некое примитивное сознаннице, стоящее на эволюционной лестнице гораздо ниже интеллекта, тем не менее может принимать за вас решение и отдавать команду вашему сознанию, то есть вам. Ориентировочная система рулит вами, а вы ею не можете. Громкий или неожиданный звук, выстрел, скрип, вой, заставит человека обернуться. Вот только что он сидел и углубленно занимался своим делом, не обращая внимания на окружающий мир. Он был полностью погружен в свой мир, виртуальный, несуществующий. Но звук заставил его голову повернуться. Хотел ли этого человек? Не хотел. Но его голова повернулась сама по себе. Даже не против его воли, а вне волевых импульсов человека вообще, поскольку нельзя сказать, что человек хотел или не хотел повернуть голову. Сначала голова непроизвольно поворачивается, а уже потом человек может начать осознавать свои хотелки. Кто дал команду на поворот башни? Подсознание. В этот момент оно взяло управление на себя и самостоятельно провело переключение, выбило человека из виртуального мира его грез и вернуло в мир материальный, сосредоточив его внимание, то есть сознание, на том, на чем решило сосредоточить. Это может быть не только звук, яркое цветовое пятно, молодая самка. Любая странная и непривычная несообразность, некое несоответствие привычному ходу вещей, способное нести в себе неведомую опасность. В начале этого века английская компания French Connection, которая принадлежит сеть магазинов по продаже одежды для молодежи, разместила на дорогах рекламные билборды, в которых использовались аббревиатура FCUK, French Connection United Kingdom. Игра понятна. Аббревиатура очень напоминает неприличное английское слово «fuck». Несмотря на то, что, строго говоря, указанная аббревиатура была неприличной, а только похожей на неприличную, нашлась масса престарелых дураков, которые начали катать в надзорные инстанции жалобы. В конце концов, инстанции признали данную рекламу ненадлежащей. Но за то время, пока она висела, прибыль сети магазинов выросла с 6,4 миллиона до 19 миллионов фунтов стерлингов. Какие функции подсознания были здесь использованы рекламщиком? Охранные. Сторожевой на вышке крикнул, генерал оторвал голову от карты. Животные на воле пасутся и все время посматривают по сторонам, оглядываясь на звук, на движение, а вдруг пора давать деру? Аббревиатура активно выделялась на фоне привычного городского пейзажа и цепляла взгляд. Подсознание боковым зрением улавливало эту неправильность, и само переключало внимание хозяина, чтобы он мог дать незнакомому объекту разумную, компетентную оценку. Зацепили. Правило простое. Бить надо в стык между башней и корпусом. Тогда башню и сорвет.